Глава 10. Марат уснул сразу, как только голова коснулась подушки. Словно благодаря сну, он пытался сбежать от реальности, в которой Соня смотрела на него со страхом и легким отвращением. Возможно, она и сама этого не осознавала, но некромант успел заметить отблеск этой болезненной для него эмоции в синих глазах. А утром он постарался загрузить себя делами, которых оказалось не так уж и много. Всего-то и нужно было, что переговорить со старостой, проверить пленников и понаблюдать за приготовлениями Марка к открытию портала в столицу Менского княжества. Вообще пленных можно было и не проверять. Зная друга, тот озаботился, чтобы они не имели и шанса на побег. Но это был хороший предлог, чтобы отвлечься. Он как раз сидел на ступеньках крыльца, рассеянно глядя перед собой, когда рядом с ним присела Орья. Она уже успела умыться и заплести свои светло-русые волосы в тугую косу с неизменной серой лентой и черными бусинами заготовками. Это было неожиданно. Вместо приветствия сказала Магиня и принялась закатывать рукава рубашки. Марат промолчал, ожидая продолжения. Да и что он мог сказать? Не извиняться же за свой дар, который он всегда использовал только во благо империи и людей. Прямо как ночью, с тоской подумал он. Только княжна не оценила. «Не буду врать, что не испугалась такой демонстрации силы», — продолжила Орья. «Но у меня было время все обдумать и вспомнить». «Что именно?» — не выдержав, спросил некромант и покосился на нее. «Что ты хороший человек и отличный начальник, а этот балбес, которого ты называешь своим другом, и вовсе иногда орет на тебя благим матом, и даже остается при этом жив. Сомневаюсь, что он не знал о твоей тайне». «Марк — замечательный друг и великолепный специалист», — заступился за друга Марат, испытав при этом значительное облегчение. «Кажется, не все так плохо, как он думал». «Но это не мешает ему быть балбесом», — фыркнула Орья и облокотилась о ступеньки позади себя. «В общем, не волнуйся. Бежать от тебя с воплями ужаса я не собираюсь. Просто нужно привыкнуть к новым знаниям, как и ей». Мужчина не стал уточнять, о ком она говорит, только нахмурился. Он не испытывал такой же уверенности, как и Магиня. Между этими двумя женщинами была существенная разница. С Орьей он был знаком уже 10 лет и не раз работал с ней в одной команде. А вот Соня... Их знакомство началось с ее страха и его противоречивого желания подразнить девушку. Постепенно княжна расслабилась и даже начала чувствовать себя свободнее в его обществе. Но, кажется, ночные события все перечеркнули. Почему-то Марат был уверен, что она не поймет и не примет его таким, каков он есть. И это неожиданно причиняло боль. Синеглазка слишком сильно понравилась некроманту, и даже мысли о том, что они не пара, не мешали ему представлять, каково было бы держать ее в своих объятиях. Опасные мысли, от которых Марат не желал избавляться. Когда Соня появилась на улице в обществе Марка, некромант не смог не залюбоваться ей. Высокая, статная, с серебристо-платиновыми волосами, сейчас заплетенными в толстую косу, и синими, бездонными глазами в обрамлении серебристых ресниц. В строгой, светло-розовой блузке и бордовой юбке прямого кроя княжна, тем не менее, не смотрелась вычурно среди деревенских пейзажей. Просто еще больше приковывала взгляды к себе. Но Марат помнил, как великолепно смотрится ее фигура в тунике и лосинах. Невероятно соблазнительный образ. Он ждал, чтобы она посмотрела на него. Но когда это произошло, первым отвел взгляд и отступил в тень. Хотел еще ненадолго продлить иллюзию того, что все хорошо. Она страха и отвращения еще успеет насмотреться и даже сумела избежать разговора с ней до самого отбытия в столицу. Перед тем, как вступить в портал, Марат отправил магического вестника и дождался на него ответа. В княжеском дворце их уже ждали. Первой прошла княжна, за ней Орья, а потом и заключенная. Замыкали шествие Марат и Марк. Когда они оказались по ту сторону прохода, стража уже взяла в оборот пленных, а княгиня Майра уводила Соню прочь. «Возможно, это и к лучшему», — подумал некромант и отправился вслед за секретарем на встречу с великим князем. Лестбияр принял их в личном кабинете, небольшой, но уютно обставленной комнате. Тут не было огромных книжных шкафов, загруженных всевозможными папками, только большой диван, пара глубоких кресел и овальный стол между ними. На полу лежал орехового цвета ковер, в одну из стен был встроен небольшой камин, скорее выполнявший декоративную функцию, так как для обогрева по углам в металлических чашах на высоких ножках покоились неактивные сейчас огненные камни. Один из центральных природных ресурсов, которыми обладало княжество. У другой стены примостился мини-бар. Помимо князя в кабинете находился еще один человек, такой же молодой внешний, как и все светловолосые тайхи, но со слишком цепким взглядом зеленых глаз. Именно они выдавали его возраст и, если честно, профессию. Ну и еще строгая черная одежда. Как и Марат, этот незнакомец точно работал в ведомстве дознавателей. «Присаживайтесь», — предложил князь, когда они вошли. «Жду подробного рассказа». На то, чтобы пересказать ночные события, времени ушло немного. Правда, князь слегка напрягся, когда рассказ дошел до момента применения магии крови, но ничего говорить не стал. Также Марат поделился своими мыслями насчет истинной причины нападения на деревню. «Вы уверены в своих выводах?» — спросил незнакомец, спокойно разглядывая некроманта. «Лесте, позвольте представить вам Леста Лирена фор Романов, главу отдела дознавателей», — с запозданием представил князь мужчину. «Другой видимой причины для нападения на крушановку нет», — подтвердил Марат, когда знакомство состоялось. «Слишком сильно их главарь отличался от своих подельников, да и подготовился хорошо. Более того, ему незачем было захватывать княжну в заложнице. Заклинанием он не обнаруживался, а значит, легко мог сбежать, пока мы разбирались с остальными». «Вы не допрашивали его?» — спросил Лест Романов, делая какие-то пометки в блокноте. «Нет, это не наше дело». Некромант подумал, что им только семейных неурядиц не хватало. Тут бы с возможными прорывами разобраться. Дознаватель кивнул, принимая его ответ, и произнес: «Но мы ведь можем рассчитывать на некоторую помощь с вашей стороны». «Какую именно?» Марат слегка напрягся, хотя внешне это никак не отразилось. «Я бы хотел, чтобы Леста Сонья ушла с вами в горы, как и собиралась», — огорошил Лест Романов, и даже великий князь не ожидал таких слов. «Объясни», — приказал он. «Легко», — расплылся в улыбке дознаватель. «Мы не знаем, кто и почему охотится на вашу дочь, а значит, предатель может оказаться где угодно, среди, казалось бы, верных слуг, стражи или придворных. Зато если княжна исчезнет на некоторое время, ее будет сложнее отследить, тем более в горах, которые она очень хорошо знает». Об этом я не подумал», — задумчиво пробормотал князь и испытывающе посмотрел на некроманта и артефактора. Все же эти двое были подданными империи и не обязаны возиться с его дочерью. «Боюсь, ничего не получится», — спокойно сказал Марат. «Почему?» — полюбопытствовал Лест Романов. «Княжна была не в восторге от моей тайны», — обтекаемо ответил некромант. «Не думаю, что она вообще захочет со мной разговаривать». «Ты не прав», — возразил молчавший до этого Марк. «Леста Сонья? Я буду верить тому, что видел своими глазами», — перебил его Марат, не пожелавший вступать в полемику. «Хорошо, оставим пока этот разговор», — предложил князь. «Вас проводят в выделенные покои, где вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок. Приглашаю вас разделить обед и ужин с моей семьей. Ну а завтра, если ничего не изменится, я выделю вам проводника, знающего горы так же или почти так же, как моя дочь». Аудиенция была окончена, а за дверью их поджидал секретарь князя, выполнявший сегодня роль сопровождающего. Оказавшись в объятиях матери сразу после выхода из портала, Соня испытала облегчение. Весь последний час она находилась в напряжении, не зная, как подойти и заговорить с Маратом. Делать это при остальных княжна не желала, а некромант все никак не оставался один. Да и не знала она, как лучше извиниться перед мужчиной. Поэтому полученная благодаря княгине передышка оказалась очень кстати. Когда они оказались в комнате Соньи, и мать мягко, но настойчиво выставила проследовавших за ними фрейлин, княжна и вовсе с облегчением выдохнула. Быстро миновав гостиную, она прошла в спальню и присела в любимое кресло, стоящее у панорамного окна. Немного помедлив, и вовсе забралась в него с ногами, предварительно сбросив туфли. Княгиня присела напротив дочери и с тревогой спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Не выспалась, а так все хорошо», — ответила Соня и посмотрела в окно, выходящее в парк. «Я, оказывается, соскучилась по дворцу. Она всегда любила гулять по аккуратным ухоженным аллеям, сидеть в беседке на берегу озера, читая трактаты травниц прошлого, или же играть в салки с фрейлинами. Иногда к ним присоединялись и кавалеры, но такое случалось крайне редко». «Что мешает тебе бывать здесь чаще?» — Леста Майра с беспокойством смотрела на дочь. «Да, наверное, стоило бы», — немного рассеянно согласилась та. «Скажи, как там Лест Ворон? Он поправился?» «Бияр отправил его в семейное поместье отдохнуть, но это мой супруг так выразился, а на самом деле уже вся столица обсуждает ссылку капитана Ресков». Но Соня по обыкновению хотела возразить, но, вспомнив разговор с Марком, сдержала себя. «Надеюсь, у него все будет хорошо». «Не сомневаюсь», — подтвердила княгиня, не став уточнять, что теперь Лест Ворон будет служить в другом месте. Ее супруг не прощал ошибок, особенно когда это касалось безопасности княжеской семьи. В это время в дверь постучали, и, получив разрешение, служанка вкатила тележку со всем нужным для чаепития. Пока сервировался стол, Соня рассматривала свою спальню, подумав, что цвет стен можно сменить со светло-голубого на нежно-персиковый. а на пол постелить белый ковер с персиковыми узорами. С кровати убрать опостылевший балдахин, заменив на полупрозрачные белые занавески, чтобы придать воздушности. «Мама, я хочу сделать в комнате ремонт», — сказала травница, переведя взгляд на княгиню. «Конечно, дорогая», — легко согласилась Лестемайра, но как только служанка вышла, спросила. «Что тебя беспокоит?» «Я же сказала, что все хорошо», — с удивлением заверила Соня. «Милая моя, не смеши», — фыркнула женщина. «Ты всегда начинала перестановку, когда тебя что-то беспокоило. Я до сих пор с содроганием вспоминаю переезд игрушек из детской в большинство комнат дворца. Но мне тогда было всего 6 лет», — смущенно напомнила Соня. «Ты была очень энергичным ребенком», — со смешком ответила княгиня. «Поэтому хватит ходить вокруг да около, рассказывай, из-за чего волнуешься». Вздохнув и сжав руки в замок, травница осторожно спросила. «Скажи, а если бы...» «Нет, не так. Ты много знаешь о некромантах?» «Тебя так заинтересовал лес цоклов». Лестемайра выгнула пшеничного цвета бровь, а ее зеленые глаза заинтересованно блеснули. «Нет». Соня вспыхнула и быстро исправилась. «То есть да. Ты знаешь, что у них есть некоторые особенности дара». Княжна почувствовала себя довольно глупо, пытаясь выведать интересующие ее факты и при этом не выдать тайны Марата. А если вдруг мама ничего не знала о магии крови, присущей некромантам? Да еще подумала, что в последнее время она только и попадает в какие-то курьезные или неприятные ситуации. «Конечно, знаю», — подтвердила княгиня. «Пусть некроманты и свято хранят свои секреты, но главы стран и их доверенные лица все равно посвящены в некоторые особенности, присущие этим магам». Соня разочарованно выдохнула. Она надеялась на другой ответ. «Видимо, нужно поговорить с отцом». На этой мысли она зевнула и виновато посмотрела на мать. «Отдыхай», — ласково сказала Лестемайра и встала. «А я пойду твоего отца пытать». «Зачем?» — не поняла княжна, чувствуя себя готовой уснуть прямо в кресле. «Должна же я узнать, что случилось с моей дочерью в той деревне». Прежде чем уйти, княгиня склонилась и поцеловала Соню в лоб. Оставшись одна, княжна решила воспользоваться советом матери. Тем более в таком сонном состоянии из нее точно не вышел бы толковый собеседник. Поэтому кровать для Соньи была предпочтительнее всего. Уже в полусне она разделась и скользнула под тонкое одеяло, мгновенно погружаясь в сон без сновидений. Горничная разбудила ее часа за 4 до ужина, сказав, что княжну желает видеть великий князь. Как говорят охотники, на ловца и зверь бежит. Как и почти 2 недели назад в поместье, Соня шла по коридорам дворца, сильно волнуясь. Перекинув на грудь волосы, забранные в низкий хвост и скрепленные сапфировой заколкой, она то и дело теребила серебряные пряди. А иногда проводила ладонями по сатиновой бледно-зеленой ткани. Нижняя блуза из кисеи придавала наряду воздушный и романтический вид. Один из любимых сарафанов, который она носила только во дворце, предпочитая в поместье одевать что-то попроще. На мгновение замерев перед дверью, решительно постучала и еле слышно выдохнула, когда не увидела в кабинете никого, кроме отца. Соня все еще хотела поговорить с Маратом наедине. Выспалась, с доброй улыбкой поинтересовался отец, выходя из-за стола и внимательно осматривая дочь такими же синими глазами, как и у нее. «Да», — княжна обняла его, вдыхая знакомый с детства аромат хвои. «Вот и замечательно», — великий князь довольно улыбнулся. «Правда, кое-кто решил, что ты специально спряталась в своей комнате». Соня мгновенно поняла, о ком идет речь. Сердце наполнилось горечью, а ноги сами были готовы нести ее к Марату. Но княжна упрямо пошла к креслу и, вцепившись в высокую спинку, спросила. «Почему ты никогда не рассказывал мне правду?» «Смысла не видел», — честно ответил Лестбияр. «Ты так откровенно не любила некромантов из-за сказок нянюшки, а магов крови и вовсе боялась до дрожи. Возможно, ты забыла, но мы с мамой помним твои ночные кошмары после прочтения исторических хроник». «Мне тогда было 10 лет», — напомнила княжна. «Видимо, на тот момент мне было еще рано изучать их». «А сейчас», — полюбопытствовал великий князь. «Я», — склонив голову, Соня тихо закончила. «Я так обидела его». Помолчав некоторое время, Лестбияр уточнил. «Значит, ты не боишься его?» «Нет, совсем нет», — горячо заверила Соня. «Не стану отрицать, что сначала была немного напугана этим открытием и не знала, как поступить. Но я совершенно точно не боюсь Леста Марата». «Вот и скажи ему об этом», — с доброй усмешкой посоветовал князь. «Ибо тебе обязательно нужно отправиться вместе с этими магами в горы». Княжна опешила от такого заявления. Обычно родители не очень любили, когда она бродила по горам. Ей понадобилось приложить много усилий, чтобы избавиться от охраны, которую каждый раз отправлял с ней отец. однажды даже серьезно поругалась с родителями и несколько недель не разговаривала с ними, пока они не смирились и окончательно не приняли дар старшей дочери. По крайней мере, отец молчал, а мама? На то она и мама, чтобы постоянно беспокоиться. «Почему ты так говоришь?» – спросила Соня. «Потому что ночное нападение на деревню было устроено с одной целью», – ответил Лестбияр. «Они хотели похитить тебя, вернее, один из них». «Да почему?» – скричала княжна, порывисто встав, и тут же устыдилась своей вспышки. «Прости, отец». «Родная, мы не ошибаемся», – с сожалением сказал великий князь. «Мы допросили его». «И что он сказал?» – взволнованно спросила Соня. Ей хотелось кружить по комнате, так выплескивая свое беспокойство. Но травница усилием воли заставила себя сесть в кресло, таким образом сохраняя внешнее спокойствие. И лишь крепче сжала кулаки, отчего ногти впились в мягкую кожу ладони до побелевших лунок. Ничего, он не успел и рта открыть, как сработала магическая печать. Она полностью стерла его память. Теперь этот человек абсолютно ничего не помнит. Он словно младенец, которого нужно учить всему заново. Боги! Ужаснулась княжна, представив себя на его месте. «И что с ним теперь будет?» «Память восстановить не получится, но и бросить его на произвол судьбы будет неправильно. О нем позаботятся жрецы, а представленный целитель проследит за здоровьем». Лиренфор Романов пообещал все разузнать о нем. «Ну а пока нам нужно обезопасить тебя». «Но почему кто-то охотится за мной?» – спросила Соня, чувствуя закрадывающийся в сердце страх. «Мои люди все выяснят, а пока мы спрячем тебя». «Только перед этим нужно еще кое-что сделать». «Что именно?» «Поговорить с Маратом Фурсоклов. Тебе». На мгновение поджав губы, княжна ответила. «Да я знаю. И сделаю это прямо сейчас. Только нужно найти его». Попрощавшись с отцом, она нашла его секретаря и разузнала, куда поселили некроманта. Но Марат оказался неуловим. В покоях его не оказалось. Но горничная видела, как он направлялся в сторону галереи, в которой его тоже не оказалось. Зато пробегающая мимо служанка подсказала, что имперский гость направляется к оранжерее. И оттуда некромант ушел вот буквально за пару минут до прихода княжны, вроде как в сторону смотровой площадки, открывавшей великолепный вид на город, которая тоже оказалась пуста. Прислонившись к одной из колонн, Соня выдохнула и с тоской подумала, что таким темпом они встретятся только за ужином. А ей очень нужно поговорить с Маратом прямо сейчас, пока решимость окончательно не пропала. Постояв еще пару минут, она вновь направилась на поиски некроманта и совершенно случайно встретила его в одном из коридоров дворца. Мужчина шел ей навстречу с совершенно невозмутимым выражением лица. Так обрадовавшись, что наконец нашла его, Соня застыла на месте, восстанавливая дыхание после быстрой ходьбы. Практически поравнявшись с ней, Марат склонил голову в приветственном жесте и собирался идти дальше. Княжна сама не ожидала, что схватит его за руку, пытаясь задержать. Некромант замер, а затем нарочито медленно перевел взгляд на руку, отчего Соня сжала пальцы еще сильнее, словно опасаясь, что он может уйти. «Я хотела с вами поговорить», — быстро сказала она, вновь испытывая волнение. «Говорите». Марат посмотрел на нее слишком спокойно, даже скорее безразлично. «Прямо здесь?» — растерялась княжна. «Почему бы и нет?» — некромант осмотрел пустынный коридор. «Но, может, нам будет удобнее где-то еще?» Чем больше она волновалась, тем сильнее сжимала его ладонь, сама не осознавая этого. «И куда же вы хотите пойти?» — поинтересовался Марат с любопытством, наблюдая за сменой эмоций в глазах княжны. «Мы могли бы...» — начала она, но в отдалении послышались шаги и веселые голоса. Соня окончательно растерялась и перевела испуганный взгляд на их руки. Почему-то у нее даже мысли не возникло, что нужно отпустить ладонь мужчины. Зато щеки обдало жаром, стоило только представить, как их сейчас обнаружат. Сердце колотилось, как сумасшедшее, дыхание то и дело прерывалось, а тем временем шаги и голоса становились все ближе и ближе. Поэтому она даже не воспротивилась, когда Марат потянул ее в одну из ниш, прикрытую гобеленом. Скользнув в темный закуток, он прижал княжну к стене, а сам стал перед ней, закрывая своим телом. И потекли напряженные секунды ожидания. Вот шаги раздались уже совсем рядом, а потом знакомый княжне женский голос соблазнительно проворковал. «Может, воспользуемся одной из этих ниш? Вы ведь любите нотку опасности в отношениях?» Соня вспыхнула до корней волос, представив, что будет, если эта парочка отдернет гобелен. Такого позора княжна точно не переживет. Особенно, если ее застукает одна из самых известных сплетниц княжества. «С вами я готов к любым приключениям», — заверил мужчина, также хорошо известный Соне. Ужас ситуации был в том, что, кажется, они действительно нацелились на эту нишу. Поэтому, когда Марат высунул кисть наружу и постучал двумя пальцами по стене, демонстрируя, что здесь уже занято, княжна почувствовала облегчение. «Дорогая моя, кажется, нас уже опередили», — насмешливо сказал мужчина. «Ничего страшного», — мурлыкнула женщина в ответ. «У меня еще много интересных фантазий». Вскоре их шаги стихли, и Соня смогла расслабиться. «Так о чем вы хотели поговорить?» — напомнил Марат. «Что, прямо здесь?» — изумилась княжна, резко вспомнив, что находится в непозволительной близости от этого мужчины. «А чем это место хуже остальных?» — усмехнулся Марат, которого уже начала забавлять вся эта ситуация. «Или вы чего-то опасаетесь?» «Я не боюсь», — горячо воскликнула Соня, скинув голову. «Правда, в интимной темноте ниши было сложно что-то рассмотреть. Вас не боюсь». И некромант понял, что именно она имела в виду. Понял и испытал невероятное чувство благодарности. Склонив голову, он прижался лбом к ее лбу и прикрыл глаза. Так они и простояли некоторое время, тесно прижавшись друг к другу. «Вы уверены в этом?» — спросил Марат, переместив свои руки ей на талию. «Да», — заверила Соня, испытав легкое чувство эйфории от его близости и совершенно не сопротивляясь его действиям. Сердце быстро-быстро застучало в груди, а по телу разлилось томление. Кончики пальцев закололо от желания прикоснуться к его лицу, а еще лучше зарыться в волосы и прижаться как можно ближе. «И даже так», — уточнил некромант, приблизив свои губы к ее губам. «Всего лишь секунда понадобилась на осознание, и еще столько же, чтобы понять, она действительно хочет этого». «Да», — выдохнула Соня и положила свои ладони ему на грудь. «Хорошо», — прошептал Марат и невесомо поцеловал ее, чтобы в следующий миг словить губами судорожный выдох и вновь поцеловать. Чуть сильнее, слегка напористее, но все еще давая время отстраниться. «Да», — повторила княжна, не совсем понимая, зачем вообще это говорит. Марат же воспринял это «да» как приглашение и крепко обнял ее. Теперь можно было не сдерживаться и целовать так, как давно мечтал. Страстно, сладко и невероятно долго. Не думая о том, что она может испугаться, не переживая о невозможности такого исхода, радуясь тому, как легко Соня откликается на его ласки, сама прикасаясь в ответ. Пусть робко и немного неуверенно, но от этого ее близость еще больше кружила голову. А затем его еле слышное, но решительное «Моя» и ее тихий вздох, словно именно это она и надеялась услышать.